Старый рыбак поднял пластиковый стаканчик к звездам. «С Новым годом, море!» Ветер затаился, как перед выстрелом. На часах было 23:58, а потом пришел холод. Глава первая. «С Новым годом!» Новый год начнется завтра. Настоящий Новый год. Найдено на стене подъезда. 31 декабря 2026 год. День до катастрофы. Локация – Владивосток, район Первая речка. Температура – минус 11 градусов по Цельсию. Ветер – 15 метров в секунду. Связь – стабильная. Ресурсы – полные запасы. Огни на вантовых мостах мерцали в морозном воздухе, как новогодние гирлянды. Город на сопках готовился к празднику. В окнах мелькали силуэты людей, накрывающих столы. По пустеющим улицам спешили последние прохожие. На центральной площади города все еще бурлила жизнь. У елки фотографировались запоздалые компании, а родители ловили разгоряченных детей, стаскивая их с ледяных горок. Мороз слегка доносил запах остывших блинов и крепкого, сладкого чая. Музыка из динамиков смешивалась со смехом и звоном коньков на катке. Залив дышал ледяным туманом, укутывая прибрежные районы в молочную дымку. Где-то вдали прогудел корабль, одинокий звук в затихающем городе. Где-то хлопали петарды, кто-то кричал «С наступающим!» Но все это доносилось как сквозь вату, как будто сам воздух замедлился, прежде чем сделать последний вдох. В одной из пятиэтажек на Первой речке, в квартире на третьем этаже, кипела предновогодняя суета. Натя нарезала салат со сосредоточенностью хирурга. Кухня пахала мандаринами, жареным мясом и той особенной предновогодней суетой, когда нужно успеть все и сразу. За окном тихо сыпал мелкий снег. «Антош, ну давай уже мясо достань и мандарины помой, а то Марк опять немытые таскает». Антон сидел за кухонным столом, уткнувшись в ноутбук. В наушниках играла музыка. На экране строчки кода, которые никак не хотели работать как надо. «Ща! Блин, этот код!» Он поднял взгляд. «А? Что? Мясо?» Надя выдохнула, отложила нож. «Я тебя люблю, сладкий мой, правда. Но если ты сейчас не поможешь, я реально психану». Ладно, все, закрываю». Антон снял наушники, потянулся. «Хотя вот думаю, а может на дачу завтра не ехать? Погода какая-то...» «Не начинай! Я уже все спланировала! Продукты купила, вещи сложила». Надя вернулась к салату, не заметив тонкую трещину на подоконнике, там, где капля конденсата уже превратилась в льдинку. Кот Бадди, как обычно, крутился у ног, пытаясь выпросить кусочек колбасы. Надя то и дело отодвигала его ногой, чтобы не споткнуться. На кухню ворвался Марк, сжимая в кулаке пластикового солдатика. «Мам, а почему снег стучит, как камешки?» «Наверное, мокрый снег, сладкий. Иди, руки помой». «Слышал?» Марк повернулся к солдатику. «Мокроснег!» Мальчик прислушался, наклонив голову. «А еще там кто-то... скрипит?» «Это ветер, малыш. Иди, мой руки. Скоро за стол садиться будем». Марк нехотя пошел в ванную, но у двери обернулся. В узоре льда на кухонном окне ему почудилась смешная рожица. Два глаза и кривая улыбка. Он улыбнулся в ответ. Алиса сидела в своей комнате, установив телефон на штатив. На экране ее лицо в праздничном фильтре со снежинками. «Эй, с наступающим! Сегодня будем жрать оливье до отвала. Мама опять наготовила на роту солдат. Будет вкусно». Она нажала «Опубликовать», проверила количество просмотров предыдущей истории. «Блин, почему так медленно грузится?» Алиса открыла чат с лучшей подругой. «Кариш, А завтра погнали гулять на набережную? Пофоткаемся. Может, в кино сходим?» Сообщение зависло на отправке. Семья собралась за праздничным столом в 23:00. Телевизор показывал традиционный новогодний концерт. Те же лица, те же песни, все как обычно. Антон открывал шампанское. Алиса наливала сок себе и брату. «Ну что, давайте за уходящий год. Что у кого было хорошего?» «Крупный контракт с американцами подписала». Надя улыбнулась. Алиса первое место заняла на международных соревнованиях по танцам. «Мам, ну это было в феврале». Алиса не отрывалась от телефона, где все еще пыталась отправить сообщение. «Маркусь, а у тебя что хорошего в этом году было?» Антон с улыбкой посмотрел на сына. «Я хочу собаку, ты обещал!» Марк подпрыгнул на стуле. «Обещал подумать, малыш. Это не одно и то же». За окном усилился непонятный звук. Уже не просто мокрый снег, а будто кто-то сыпал мелкие камешки на стекло. «Слышите?» Алиса оторвалась от экрана. «Как будто кто-то в окна стучит». «Да что там такое?» Надя встревоженно посмотрела в окно. «Тош, посмотри». Антон подошел к окну, отодвинул штору. В свете уличных фонарей было видно, как с неба падает что-то странное. Не снег, не дождь, а мелкие ледяные иглы. «Непонятно, какой-то ледяной дождь. Скоро кончится». Он вернулся к столу. «Давайте лучше покушаем». На экране телевизора ведущие начали обратный отсчет. Картинка дернулась, на секунду замерла. 10, 9, 8, 7. «Новый год! Новый год!» Марк прыгал вокруг стола. Изображение застыло на цифре 6. Экран почернел. Потом резко вернулось. 2, 1. В Приморском крае ожидаются осадки в виде ледяного дождя. Специалисты уверяют, поводов для паники нет. Празднуйте спокойно. Бегущая строка мелькнула внизу экрана и исчезла. Куранты пробили полночь. Семья чокнулась бокалами. «С Новым годом! Пусть этот год будет лучше, чем старый!» «Люблю вас!» Надя обняла детей одной рукой. «Все будет хорошо!» «Блин, сеть глючит!» Алиса тыкала в экран телефона. «Ура! Можно подарки?» Марк уже тянулся к елке. Вдруг Алиса расхохоталась. «Ха! Мам, пап, смотрите! У Карины фильтр в сторис слетел. Как бабка выглядит!» Она повернула экран к родителям. Надя хихикнула, Антон улыбнулся. Даже Марк забыл про подарки и подбежал посмотреть. На секунду стало по-настоящему весело, как будто ничего странного не происходило. Резкий стук по окну, ледяная дробь. Смех оборвался. Все повернулись к окну. Алиса снова попыталась отправить поздравления подружкам. Кружок загрузки крутился бесконечно. В ленте новостей застряли вчерашние посты. Что за фигня с интернетом? После полуночи праздник пошел на спад. Марк тер глаза кулачками, прижимая к себе солдатика. «Все, пора спать». Надя подхватила сына на руки. «Завтра на дачу рано выезжать». «А солдатик со мной спать будет?» «Конечно, малыш». Антон выключил телевизор, проверил замки. Привычный ритуал. Свет, вода, входная дверь. У окна остановился дольше обычного. Ну и погодка. Он смотрел во двор, где фонари мерцали сквозь падающий лед. С крыш свисали уже не сосульки, а странные наросты, острые, неправильной формы. У его отражения в стекле мелькнуло что-то чужое. Взгляд человека, который смотрит на угрозу. Но момент прошел. «Скоро закончится», — подумал он, цепляясь за логику. «Не может же опять? Как будто вернулся 2020-й». «Тош, ну ты идешь?» — позвала Надя из спальни. «Да, да, иду». Алиса легла спать в наушниках, все еще пытаясь загрузить ленту ВКонтакте. Последний пост, который она смогла опубликовать. «С Новым годом всех!» Решетка Family, решетка 2027. За окном монотонно стучали ледяные иглы. В 3 часа ночи квартира погрузилась в глубокий сон. Только звуки нарушили тишину. Монотонный стук льда по стеклам становился громче. Где-то был ветер, и вдруг треск. Это лопнуло стекло в подъезде. Под батареей, где обычно спал Конбади, лежала скомканная одеялка. На полу виднелись влажные следы и мелкие кусочки льда. Миска с водой покрылась тонкой ледяной коркой. Кот исчез после полуночи. Никто не заметил. Живое исчезает первым. Марк проснулся от холода. «Холодно», – прошептал он солдатику. «Ты тоже замерз?» Мальчик огляделся в темноте. «Где Бадди? Он ушел? Куда?» Солдатик молчал. Марк накрылся одеялом с головой и заснул снова, прижимая игрушку к груди. Утро 1 января наступило серым и тусклым. Антон проснулся первым. По привычке потянулся за телефоном. 9:03. Накинул халат, пошел на кухню ставить кофе. «Так, кофе...» Он подошел к окну и замер. Весь двор покрывала толстая корка льда. Машины превратились в ледяные скульптуры. Деревья согнулись под непосильной тяжестью. Асфальт стал зеркалом, отражающим свинцовое небо. С козырька подъезда свисали сосульки размером с руку взрослого человека, острые, как копья. «Какого черта?» Антон протянул руку к стеклу. Холод ударил в ладонь, словно окно превратилось в кусок арктического льда. На коже мгновенно выступили мурашки. «С Новым годом, зай!» Надя вышла из спальни, зевая. «Что такое?» «Иди сюда. Посмотри». Надя подошла к окну. Ее рука инстинктивно нашла руку мужа. «Офигеть! Страшно, но красиво». «Да уж. Хорошо, что провода целые». Антон включил телевизор. «Давай посмотрим. Может, что по новостям скажут». Телевизор работал, но с помехами. Диктор в студии выглядела уставшей, будто не спала всю ночь. «В Приморском крае наблюдаются аномальные осадки в виде ледяного дождя. МЧС просит водителей соблюдать осторожность. Ситуация находится под контролем». «С Новым годом!» Алиса вышла из комнаты, сжимая телефон. «Мам, пап, вы видели, что творится?» Она тыкала в экран, пытаясь обновить ленту. «Карина скинула сторис, но она не грузится? Или это старая?» Круг обновления крутился бесконечно. Алиса цеплялась за телефон, как за последнюю нить к привычному миру. «У всех такая фигня с интернетом». «Ух ты!» Марк прибежал к окну с солдатиком. «Как в холодном сердце! Эльза приходила!» Он прижался носом к стеклу. «Мы поедем на дачу по льду?» После утреннего шока семья собралась на кухне. Телевизор бубнил о погодной аномалии. Дневные ведущие улыбались через силу, пытаясь вернуть ощущение нормальности. «Наверное, просто посидим дома сегодня?» – предложила Надя. «На дачу поедем, когда дороги почистят». «Согласен, малышка». Антон кивнул. «Все равно на машине сейчас не проехать, судя по тому, что за окном». Алиса не отрывалась от телефона, пытаясь поймать сигнал сети. Марк играл солдатика на подоконнике, рисуя пальцем узора на запотевшем стекле. «Смотрите!» Мальчик показал на окно. «Ледяная рожица мне улыбается». Взрослые удивились, но промолчали. В детской фантазии не было ничего тревожного. Пока. День растворился в тревожном ожидании. Новогодние комедии прерывались экстренными сводками. Интернет агонизировал. 5 секунд связи, потом тишина. К вечеру иллюзии рассеялись. Вечер 1 января. Семья снова собралась у окна. За день ничего не изменилось. Лед не таял, только становился толще. Ветер усилился, температура продолжала падать. «Какой мерзкий ледяной дождь!» Антон прижался лбом к холодному стеклу. Может, завтра все это закончится и потеплеет? Конечно, потеплеет. Надя обняла детей, стараясь вложить в голос уверенность. Все будет хорошо. Сеть все хуже ловит. Алиса безуспешно пыталась отправить сообщение подруге. Марк прижимал солдатика к груди, глядя в окно. Где-то вдали раздался звук, похожий на выстрел. Это лопнула опора ЛЭП. Мальчик снова услышал тот странный скрип, но промолчал. Взрослые все равно не поверят. А потом он сказал, тихо, будто не себе, а игрушке. Солдатик сказал, лед не любит громких слов. «Что ты сказал, малыш?» Антон обернулся. Он попросил тишины. Родители переглянулись. Ребенок устал, вот и все. Длинный день, поздний отбой. Антон выключил свет на кухне. В темном стекле отражались не праздничные гирлянды, а длинные ледяные трещины, расползающиеся по поверхности, как зарубки судьбы. За окном во тьме что-то монотонно постукивало, будто кто-то отсчитывал последние часы старого мира. Он задержался на кухне. Все разошлись. Надя укладывала детей, Алиса в наушниках уткнулась в экран мертвеющего телефона. Антон снова налил себе недопитого шампанского, взял пульт. Может, по телевизору что-то прояснится? Щелк. Праздничные концерты закончились. На экране местный канал. Ведущая в студии выглядела так, будто ее вытащили из дома среди ночи. Она зачитывала сводку ровным голосом, но глаза бегали по бумажке. На трассе Владивосток-Хабаровск зафиксировано массовое ДТП из-за аномальной наледи. Движение парализовано. Реагенты не действуют при текущей температуре. Картинка дернулась. На секунду пропал звук. Ракетный крейсер «Варяг» в бухте Тихая подал сигнал бедствия. Экипаж заблокирован льдом. Спасательная операция откладывается до улучшения погодных условий. За окном стук ледяных игл становился реже, а потом и вовсе замер, будто кто-то выключил невидимый кран. В районе станции «Спутник» произошло аварийное отключение электроснабжения. Опоры ЛЭП обрушились под тяжестью ледяных наростов. Восстановительная работа начнется утром. Ведущая подняла глаза от текста, посмотрела прямо в камеру. Пауза затянулась на секунду дольше, чем положено. Связь с поселками Зарубино и Славянка временно прервана. МЧС просит соблюдать спокойствие. Ситуация под контролем. Где-то за кадром раздался приглушенный голос. Табричанка тоже не отвечает. Ведущая дернулась, но продолжила читать. Антон выключил телевизор. Поставил бокал в раковину, подошел к окну. Лед больше не падал, но то, что уже выпало, покрывало город непроницаемым панцирем. В свете фонарей двор выглядел как декорация к фильму о конце света. А если не растает? Мысль пришла внезапно, холодная и ясная, как сам лед за окном. Антон отогнал ее. Глупости. Завтра включат отопление на полную. Дороги посыплют солью. Коммунальщики выйдут на работу. Завтра все будет нормально. Должно быть. 31 декабря 2026 года. 23:58. Локация – залив Петра Великого. Японское море. Поселок Рейнеки. Температура от минус 12 градусов Цельсия до минус 73 градусов по Цельсию за 18 секунд. Ветер, штиль, шквалы до 45 метров в секунду. Связь, обрыв. Старый рыбак Василий сидел в кабине своего вазика на берегу залива. Новый год он встречал здесь уже 20 лет подряд. Подальше от городской суеты, наедине с морем. В термосе остывал чай, радио шипело помехами, телефон давно не ловил сеть. «С Новым годом, море!» Пробормотал он, поднимая пластиковый стаканчик. На часах было 23:58. Через 2 минуты начнется 2027 год. Сначала замолчали птицы, потом ветер. Тишина накрыла залив как одеялом, такая плотная, что уши заложила. Василий открыл рот, чтобы сбросить давление. На горизонте что-то изменилось. Не вспышка, скорее провал, дыра в реальности. Воздух над водой задрожал, как в жару, только наоборот. А потом пришел холод.

а давящая, плотная. В ней было слышно каждое дыхание, каждый шорох. Потом начался новый звук, треск, будто кто-то ломал огромные кости. Это трещал лед, рос, расширялся, сдавливал город в своих объятиях. Марк поднял голову. «Слышите?» Все прислушались. «Что?» — шепнула Надя. «Тишину. Она дышит». И правда, в этой тишине действительно было дыхание. Медленное, глубокое. Как будто лед стал легкими города. Он вдохнул и не выдохнул. Еще. Антон обнял семью крепче. Они живы. Пока. На оконном стекле от пламени свечи осталось пятно сажи. Кто-то, может Алиса, может Марк, провел по ней пальцем. Получился крестик. Или просто след. След того, что здесь еще есть люди. Пока есть. Пока лед не сотрет и это. «Сегодня Бадди вернулся. Значит, мы еще дома». Из блокнота Алисы 3 января. Глава 4. Холодный дом. Дом держит нас, пока может. Потом отпускает. Найдено на стене подъезда. 4 января 2027 год. 4-й день катастрофы. Локация – Владивосток. Район – Первая речка. Температура – -58 градусов по Цельсию. Ветер – 34 метра в секунду. Ощущается, как -86 градусов по Цельсию. Связь полностью отсутствует. Ресурсы. Еда на 16 дней. Газовые баллоны. Один в плитке плюс два запасных. Батарейки 2 пачки. Утро наступило серым и тусклым. Без электричества время потеряло четкость. Только слабый свет за обледенелыми окнами подсказывал, что ночь закончилась. Антон проснулся в импровизированном коконе от холода. Не резкого, как вчера, а глубокого, проникающего в кости. Дыхание превращалось в облачко пара прямо перед лицом. Нос щипало от холода, а в горле першило. Воздух был слишком сухой, вымороженный. Каждый вдох слегка обжигал легкие. Надя спала рядом, укутавшись так, что видны были только ресницы, покрытые инеем. Дети спали вместе с котом, запутав ноги и руки друг в дружке, как комок ниток. «Надюш, просыпайся». Она пошевелилась под горой одеял, и он услышал, как хрустнула наледь на ткани. «Холодно. Еще 5 минут». «Тумбочка возле окна во льду». Антон указал на нее пальцем. Надя резко села, сон как рукой сняла. В полумраке комнаты тумбочка блестела, покрытая толстым слоем инея. «Боже, она же в метре от окна. Нужно будет передвинуть одеяло подальше, вглубь комнаты», — сказала она, вставая. Вода перестала бежать ни на кухне, ни в ванной. Просто мертвые краны. Антон покрутил вентиль. Тот проворачивался сухим скрежетом, будто ржавчина съела резьбу изнутри. Из глубины труб донесся глухой стон, последний вздох замерзшей водопроводной системы. На кухне собрались все 4, закутанные в одеяло. Бадди сидел на коленях у Марка, грелся. Его шерсть была заерошена от холода. Антон достал походную газовую плитку. Руки дрожали, то ли от холода, то ли от понимания, что это их последний источник тепла. «Сколько у нас баллонов?» — спросила Надя. 3. Один уже стоит, 2 запасных. Пламя загорелось тихим шипением. Синий огонек казался чудом в этом ледяном анду. Поставили чайник, начали размораживать остатки нормальной еды и топить лед. Его вокруг было слишком много. «Пап, может, сделаем костер? Будет тепло?» — спросил Марк, глядя на огонек. «Где? Дома?» «Нельзя, ты что? Дым же будет». «А если в кастрюле? Накроем крышкой?» Антон на секунду задумался. В его глазах мелькнуло отчаяние. «Ну, можно попробовать», — начал он. «Сделаем дырки и поставим окна». «Вы что, угореть хотите?» — резко перебила Надя. Ее голос дрогнул. «Совсем с ума сошли. Вся квартира в дыму будет. Ну да, малышка, ты права. Лучше замерзнуть, чем угореть. Хотя бы проснемся. Антон не ответил. Молча стоял и делал завтрак. В квартире без вентиляции любой дым — это смерть. Тихая, незаметная. Он старался не думать о том, что холод — тоже смерть. Просто более медленная. Алиса сидела тихонько, обхватив кружку с чаем. Пар от кружки оседал на ее лице, превращаясь в микроскопические льдинки, которые она время от времени стряхивала дрожащей рукой. Она достала блокнот, начала писать. Карандаш плохо слушался в окоченевших пальцах. 4 января. Папа хотел устроить пожар дома. Мама спасла нас. Вот окончилось. Пальцы мерзнут. После завтрака Антон решил проверить соседей. Взял молоток, на всякий случай, и вышел на лестницу. Холод в подъезде ударил кулаком. На ступеньках — следы вчерашней трагедии. Спустился на второй этаж. С каждым шагом лед под ногами хрустел, как битое стекло. Постучал к Михайлычу. «Сосед! Ты там как, живой?» Тишина. Потом шаги. Медленные, шаркающие. Будто человек еле передвигал ноги. «Да!» Голос доносился откуда-то из глубины квартиры. Слабый, с хрипотцой. Будто каждое слово давалось трудом. «Все нормальное. Просто приболел». Между словами долгие паузы, тяжелое дыхание. Антон прижался ухом к холодной двери. Михалыч кашлянул. Глухо, надрывно. Долго не мог остановиться. «Может, что нужно? Лекарство есть?» «Не надо, все хорошо. Не открываю дверь, тепло уйдет». Антон понял. Михайлович что-то не договаривал. Но что он мог сделать? Выломать дверь, а потом? «Если что, стучи по батарее, услышим». «Хорошо. Иди». Последние слова прозвучали как прощение. Антон спустился к Кравченко на первый. Дверь была покрыта толстым слоем льда, больше, чем другие. Лед натек снизу, будто вода лилась из-под двери и замерзала. Постучал. «Эй! Вы как там? Все хорошо?» Тишина. Постучал сильнее. Потом ударил кулаком. Костяшки пальцев взорвались болью от удара о промерзшую дверь. «Вы там живы?» Прислонился к двери. Ни звука, ни плача, ни голосов. Ничего. Вернулся домой. Надя встретила его в прихожей. «Ну что там?» Михайлович ответил, но не открыл. Говорит, болеет. «А эти с первого?» Антон покачал головой. Обнял жену. Почувствовал, как она дрожит. Не только от холода. К вечеру стало понятно. В квартире долго не выжить. Даже все вместе под одеялами они едва сохраняли тепло. Газ расходовался быстро. Чайник, еда. Попытки согреть хотя бы одну комнату. Тепло уходило мгновенно. К ночи температура упала еще ниже. В окнах появились новые трещины. Они не выдерживали перепада температур. Антон заклеил их скотчем, но тот плохо держался на обледенелых стеклах. Отваливался через минуту. «Завтра попробуем что-нибудь придумать», — сказал он, укладываясь спать. Но все понимали. Придумывать особо нечего. Дом медленно замерзал. Стены покрывались инеем изнутри. Пол хрустел под ногами. А вместе с домом замерзали и они. 5 января. Температура -61°C. Ветер 28 метров в секунду. Ощущается как -87°C. Проснулись от запаха гари. Едкий дым слегка просачивался через щели в окнах. Щипал глаза, заставлял покашливать. «Что-то горит?» Надя закашлялась, прижимая к лицу край одеяла. Антон подошел к окну, посмотрел. В обледенелом стекле отражалось оранжевое зарево. Вдали все еще полыхало. Нефтебаза горела третий день. Ветер сменил направление и нес дым прямо к ним. «Как будто весь район горит», — прошептала Надя. Скотч не держался, постоянно отклеивался от наледи. Пришлось закрывать тряпками старой одежды. Но дым все равно проникал, оседал на языке горьким привкусом. На завтрак разморозили последнее яйцо. Она треснула от мороза. Остатки хлеба превратились в каменные куски. Какие-то полуфабрикаты слеплись в один ледяной ком. Первый газовый баллон начал сдаваться. Пламя становилось слабее. «Сейчас потухнет», — сказала Надя, глядя на умирающий огонек. «Да, осталось два». После завтрака Антон решил спуститься к Михайловичу. Постучал в дверь. Тишина ответила ему. Долгая, тягучая. «Эй, Михайлович, ты как?» Долгая тишина. Потом еле слышный голос, словно из могилы. «Да». Один звук. Даже не слово, выдох. «Я тебе тут пару конфет принес. Дети передали». «Не надо. Я в порядке». Но голос говорил обратное. Слабый, прерывистый. Между словами влажные хрипы. Михайлович явно был болен. «А еда есть? Вода?» «Есть, есть. Все хорошо. Иди». Антон постоял у двери. Он все равно не смог бы помочь. Никто не смог бы. Кравченко даже не стал спускаться, а знал, что услышит только тишину. Ту особенную тишину. Вернулся домой. Семья сидела в большой комнате, сбившись в кучу. Их дыхание создавало маленькое облако тумана над головами. Марк играл солдатиком на подоконнике. Водил им по ледяным узорам. «Смотри, мам!» — позвал он. «Тут лица!» Надя подошла, посмотрела. В хаотичных узорах инея, подсвеченных тусклым дневным светом, действительно мерещилось что угодно. Марк водил пальчиком по стеклу, обводя контуры. «Вот дядя с усами! Вот собачка! А это похоже на Бади!» «Это просто узоры, малыш!» «Нет, они настоящие! Видишь? Вот дядя, вот тетя, вот собачка!» «Они говорят...» «И что говорят?» Марк прислушался, наклонив голову к окну. Его дыхание на мгновение создало прозрачное пятно на стекле. «Говорят... тихо-тихо, что скоро придут за нами». Родители переглянулись. Стресс, холод, изоляция — все это сказывалось на ребенке. Или он просто фантазировал, спасаясь от страха. «Они добрые», — добавил Марк. «Просто холодные, как лед, как солдатик». Он поднял игрушку. Пластик покрылся тонким слоем инея, который блестел в тусклом свете. До вечера семья просидела в комнате. Грелись, думали, молчали. Воздух становился все более спертым, без вентиляции с замкнутыми окнами. Пахло немытыми телами, кошачьим туалетом, остатками еды. Но открыть окно означало впустить смерть. Алиса сидела в углу с блокнотом. Долго смотрела на чистую страницу, держа карандаш над бумагой. О чем писать? О том, как умирает дом? Как молчат соседи? Как ее маленький брат сходит с ума? Карандаш дрожал в пальцах. Она подула на руки, растерла. Наконец написала. 5 января. Михайлович жив. Наверное. В квартире невкусно пахнет. Вечером заметили кое-что странное. Когда ветер стихал, а это происходило ближе к ночи, становилось заметно теплее. Не тепло, конечно, но разница в 10-15 градусов ощущалась как спасение. «Если куда-то идти, то только ночью», — сказал Антон. «Днем этот ветер быстро убьет нас». «Идти? Куда не идти?» Надя обняла детей крепче. В ее голосе звучала паника. «Не знаю. Но здесь мы долго не протянем. Нам нужно какое-то место, где будет тепло. Может, дача. Там печка, дрова, еда». «Это очень далеко, а мы с детьми. По льду». «Ну, думаю, 40 км. Другого выхода нет». Ночью Марк просыпался несколько раз. Подходил к окну, смотрел на узоры, шептался с ними. Кивал, будто получал ответы. Родители делали вид, что спят, боясь спугнуть его странное спокойствие. «Они говорят, скоро», — прошептал он солдатику. «Надо собираться». 6 января. Температура — -64 градуса по Цельсию. Ветер — 25 метров в секунду. Ощущается как -89 градусов по Цельсию. Второй баллон работал третий день. экономили как могли. Грели только самое необходимое. Каждый раз, включая горелку, прислушивались к шипению газа. Не слабеет ли? Но к обеду стало ясно. Долго он не протянет. Антон подошел к окну. То, что он увидел, заставило его похолодеть сильнее, чем мороз за окном. Вдалеке дома умирали. Лед пожирал их снизу. Бело-синяя корка поднималась от земли этаж за этажом. Прозрачно, словно стеклянная гниль, она медленно затягивала фасады, окна, превращая дома в хрустальные гробы. «Надюш, иди сюда». Она подошла, посмотрела, долго молчала. Ее рука нашла его руку, сжала до боли. «Лед движется», — наконец сказал Антон. «Медленно, но движется. К нам». «Сколько? Сколько у нас есть времени?» «Дня три, может, четыре. Потом мы уже не выберемся». Алиса сидела рядом с открытым блокнотом. Карандаш замер над бумагой. Минута прошла, другая. Наконец, она просто вывела дрожащими буквами. 6 января. Второй баллон скоро закончится. Лед поедает соседние дома. После обеда дом начал трещать. Сначала тихо, как будто кто-то хрустел пальцами, потом громче. Треск шел откуда-то из глубины стен, из самого нутра здания. «Что это?» — испугалась Надя. «Наверное, лед давит на дом», — ответил Антон, хотя сам не был уверен. К вечеру треск усилился. В углу комнаты появилась трещина, тонкая, как волос, пока. Антон снова спустился к соседям. У двери Михайловича остановился, прислушался. Тишина. Даже того хриплого дыхания больше не было. «Михайлович!» — постучал. Сначала тихо, потом громче. Кулак глухо ударил в промерзшую дверь. «Михайлович, ответь!» Ничего. Он знал, что это значит. Но все равно стоял, надеясь услышать хоть что-то. Хриплый кашель, шарканье, стон, что угодно. Тишина. Абсолютная. Мертвая. Вернулся домой. Надя встретила его взглядом, вопросительным и страшащимся ответа одновременно. Она все поняла по его лицу. «Не отвечает», — прошептал Антон. Больше ничего говорить не стал. И так все понятно. К ночи второй баллон начал сдаваться. Пламя дрожало, становилось все меньше. На последних огоньках растопили лед для чая, подогрели остатки еды. «Завтра подключим последний», — сказал Антон. «А потом все. «Нужно собираться», — твердо сказала Надя. Ее голос не дрожал. «Сколько на даче идти?» «Если бы мы с тобой вдвоем шли, в теплую погоду, с небольшими остановками, то часов 10, наверное. С детьми, думаю, часов 13-14. А вот ночью, по льду, в адский минус... Я не знаю. Дня два? Может, три. И нам придется где-то останавливаться, днем отдыхать, пережидать. Какие-то места продумать нужно заранее, куда идти». «Что-то мне страшно», — тихо сказала Надя. Теперь, произнеся план вслух, она осознала весь ужас предстоящего. «Мне тоже. Смотри, предлагаю делать небольшие пробежки. Сначала попробуем дойти до супермаркета. Поищем там газовые баллоны, еду, воду. Потом, может, до спорткомплекса на Молодежной. Дальше нужно дойти до кинотеатра «Иллюзион». Это места, которые точно будут открыты, и можно найти, чем перекусить, и место, где согреться. Других вариантов, думаю, нет». «Хорошо, Тош». Голос ее дрогнул. «Если ты уверен, то все получится». Они обнялись и пару минут стояли неподвижно. Каждый думал о предстоящем пути, о 40 километрах льда, о детях, о том, что может пойти не так. Марк сидел у окна, смотрел на узоры. В лунном свете они казались живыми, двигались, менялись, перетекали друг в друга. И не рос, создавая новые картины. «Лед говорит, пора», — сказал он спокойно. «Завтра ночью, когда ветер уснет». «Откуда ты знаешь?» — спросила Алиса. Марк не ответил, молча рисовал пальцем на стекле. Родители больше не спорили с его видениями. Может, это и правда интуиция. Или просто ребенок подслушал их разговоры и переработал по-своему. Какая разница? Ночью дом трещал сильнее, будто великан сжимал его в кулаке, проверяя на прочность. Где-то этажом выше что-то упало с грохотом. Потом снова тишина. Антон не спал, думал о предстоящем. Но остаться — значит умереть точно. Хотя бы там шанс есть. Маленький, призрачный, но шанс. 7 января. Температура минус 67 градусов по Цельсию. Ветер 40 метров в секунду. Ощущается как минус 94 градуса по Цельсию. Последний день дома начался с того, что второй баллон умер окончательно. Пламя дрогнуло последний раз и погасло. Антон подключил третий, последний. Руки дрожали, когда он закручивал вентиль. «Ну вот и все», — сказал он. «Тогда давайте собираться. И приготовим вкусно горячий завтрак, последний». Слово повисло в воздухе. «Последний завтрак дома. Последний день в тепле. Последний». Готовили молча. Каждый понимал. Это последняя еда за этим столом. Последний раз, когда они сидят на этой кухне. Последний день в квартире, которая была домом. Остатки еды из морозилки шипели на плитке. Надя накрошила каменный хлеб. Антон открыл банку тушенки. Последнюю из тех, что взял у бабушки Лиды. Мясо было покрыто белым жиром, застывшим как воск. «Грустно как-то уходить», — сказала Надя, оглядываясь. «Столько лет здесь прожили». Ее голос дрогнул. «Выше нос, малышка». Антон взял ее за руку. Его пальцы были ледяными. «Мы еще вернемся. Просто переждем до весны на даче. Лёда растает, все наладится. Я уверен». Но в его голосе не было уверенности. Только надежда, тонкая, как лед на окнах. После завтрака начали собираться. Что взять в дорогу, когда не знаешь, доберешься ли? Документы. Надя складывала паспорта и свидетельства в непромокаемый файл. Еду какая есть, консервы, крупы. Антон открывал шкафы, выгребал все съедобное. Банки глухо стукались друг от друга. Одежду самую теплую. Алиса вытащила все свитера, какие нашла. Даже те, из которых выросла. Все пригодится. Батарейки, фонарики. Аптечку. Собирали методично, стараясь не думать о том, что оставляют. Алиса молча засунула блокнот под куртку, поближе к телу. Страницы были исписаны ее дрожащим почерком. Марк не выпускал солдатика из рук. Пластиковый воин покрылся инеем, стал похож на хрустальную статуэтку. Самым тяжелым было оставлять вещи. Фотографии, книги, игрушки, одежду, гаджеты. Всю жизнь, накопленную годами. Надя стояла у стены с фотографиями. «Пусть висит», — мягко сказал Антон. «Мы же не можем все унести». «Знаю. Просто...» Она отвернулась. Некоторые вещи слишком тяжелы, даже если ничего не весят. К вечеру были готовы. 4 рюкзака. 2 больших у взрослых, 2 поменьше у детей. Теплая одежда, запас еды на неделю. Может, хватит, может, нет. Последний газ потратили на ужин. Суп, чай, даже нашли печенье в шкафу. Ели молча, каждый думал о своем. Алиса смотрела на кухню, запоминая. Вот царапина на столе. Это она в 5 лет пыталась резать бумагу кухонным ножом. Вот пятно на обоих. Марк бросил ложку с кашей. Вот трещина на плитке. Уронили кастрюлю в прошлом году. Каждая мелочь теперь казалась важной. 7 января. Последний день дома. Пытаюсь запомнить все. Алиса закрыла блокнот. Спрятала под куртку. Больше писать было нечего. Пока. В 10 вечера начали одеваться. Слой за слоем. Термобелье, подштанники, шерстяные носки, свитера, куртки. Рты и носы спрятали за теплыми шарфами. Превратились в неуклюжих космонавтов. Двигаться было тяжело, но по-другому нельзя. Там, снаружи, смерть. В 11 стояли в прихожей. Оглядел квартиру в последний раз. Пустая кухня с остывшей плиткой. Гостиная, где они смотрели новогодние фильмы неделю назад. Детская с разбросанными игрушками. Их спальня, где на подушке, еще видна вмятина от головы. «А Бадди?» — вспомнила Надя. Кот сидел под одеялами, вылезать не хотел. Уши прижаты, глаза огромные. Пришлось выковыривать силой. Он царапался, шипел, но сил было мало. Засунули в рюкзак так, чтобы и голова не торчала. Бадди смирился, видимо, понимал, что это единственный шанс. Последние минуты. Антон ходил по квартире. Выключал то, что давно не работало. Щелкал выключателями мертвого света. Закрывал краны без воды. Проверял окна. «Пап, пошли уже!» Позвала Алиса. «Холодно». «Пошли», — сказал он. «Не оглядывайтесь». Но сам оглянулся. В последний раз. Алиса достала блокнот, царапнула одной рукой, пока родители возились замком. 7 января, вечер. Ушли. Открыли дверь. Лестница в свете фонариков выглядела как ледяная пещера. Стены покрыты инеем, ступеньки — каток. Спускались медленно, держась за стены. Лед под ногами предательски скользил. Марк шел сам, сжимая солдатика в кулаки. «Осторожно», — шептала Надя. «Держись за что-нибудь». Вышли во двор. Холод ударил в лицо. Не просто холод, а живая, злая сила, которая мгновенно нашла все щели в одежде, забралась под шарфы, укусила за открытые участки кожи. Ночь была ясная, почти без ветра. Звезды яркие, как никогда. В лунном свете мертвый город казался декорацией. Слишком белый, слишком тихий, слишком неподвижный. Первые шаги по льду. Хруст под ногами громкий, как выстрелы. Дыхание мгновенно превращается в пар, оседает инеем на шарфах. «Идем», — сказал Антон. «Главное, не останавливаться». Двинулись через двор. На лавочке у подъезда лежала чья-то варежка. Детская, полосатая. Примерзла к дереву так, что стала его частью. Как будто ребенок секунду назад ее снял и убежал играть. Только детей больше не было. Мимо детской площадки с обледенелыми качелями, мимо мусорных баков, заваленных снегом, мимо машин, превратившихся в ледяные холмы. За спиной остался темный дом с пустыми окнами. Из окна на третьем этаже, второе слева. Дом, который больше не дом. Просто бетонная коробка в ледяных объятиях. Прошли мимо детского садика. Алиса помнила, как водила туда Марка по утрам. Теперь здание стояло темное. Окна первого этажа уже затянуло льдом. На крыше — флаг России, застывший на полувзмахе. Даже ветер не мог пошевелить обледенелую ткань. Марк шел впереди. Время от времени останавливался. Прислушивался к чему-то, что слышал только он. Потом кивал и шел дальше. «Не бойтесь», — сказал он, не оборачиваясь. «Мы дойдем. Просто надо слушать тишину. Она подскажет дорогу». В молчании ночного города только их шаги. 4 человека и кот. Последние жители умирающего района. А может быть, и целого города. Лед хрустел под ногами. Где-то вдали ухнуло. Рухнула чья-то крыша под тяжестью наледи. Город умирал по частям, отдавая себя зиме. Но семья упрямо двигалась вперед. В ночь, в холод, в неизвестность. Домой. Если он еще существует, если они доживут, чтобы узнать. Антон оглянулся в последний раз. Дом уже скрылся за поворотом. Только верхние этажи торчали над заснеженными холмами. «Не оглядывайся», — сказала Надя. «Мы же договорились». «Прости». «Да, я знаю». Она взяла его за руку через толстую перчатку. Ничего не почувствовалось. Слишком много слоев. Но жест был важен. Глава 5. Первая кровь. Кровь замерзает медленнее слез. Нацарапано на столе в больнице. 8 января 2027 года. 8-й день катастрофы. Локация — Владивосток. Дорога от дома до супермаркета. Температура — -67 градусов по Цельсию. Ветер — штиль. Связь отсутствует. Ресурсы — еда на 6 дней. Батарейки — 1,5 пачки. Первые шаги в мертвом городе оказались обманчиво легкими.